Возлюбленные и Господом, и мною, я это говорю не в силу как бы сложившейся христианской традиции, да, мы часто так обращаемся, а в силу того, что я действительно всех вас очень сильно люблю, часто вспоминаю о вас. Мы некоторое время не видели друг друга, встречались только в прошлом году, да, и вы тут без меня встречали и Новый год, и Рождество. Ну, да, так получилось. Но сегодня мы вместе, слава Богу. И я хочу вас и благословить, и пожелать вам всего наилучшего. И в этом новом году, знаете, люди мира сего говорят, высокосный год, трудный год, кризисный год, ничего хорошего не прогнозируют. А я говорю, это год благословения для Церкви Божьей. Мы храним и Богом для того, чтобы славить Его святое имя. Сегодня меня диакон нашей церкви немножко удивил. Что-то он нас так не проповедует, как сегодня здесь. Разошелся, приходит как? Я говорю, вот так всегда должно быть и даже лучше. Это потому, что я часто стал проповедовать. Говорит. Слава Богу, дорогие мои. Ну, время коротко, оно так быстро уходит. Вы знаете, я до вашей церкви сегодня побыл тоже в другой церкви, в баптистской церкви на служении. И там, и здесь я смотрел на часы. У меня тут на правой руке часы. Только цель была разная, знаете. Там я так поглядывал, думаю, уже как бы к концу. А здесь гляжу, так быстро время уходит сегодня. Ну, думаю, хоть бы как-то успеть еще что-то сказать. Поэтому ближе к тексту Священного Писания. Юра вам сегодня предложил 4 варианта того, что мы должны делать, чего придерживаться в нашей жизни. Я тоже это число 4 хочу сегодня коснуться. Вообще, 4 – это число человеческое, если вы знаете, да? Число творения Божие. Ну, основанием для нашего рассуждения станет 18 стих 2 послания Петра из 3 главы. Написано. «Но возрастайте в благодати и в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Вот почему-то он здесь связал этих 2 важных момента из жизни и служения святых Божьих на этой земле и славы Господней. Но когда мы с вами говорим о Божьей славе, что мы себе это представляем? В видимом мире является Божья слава? Да? Небеса проповедуют славу Божью, о делах рук Его вещает твердь. Некогда известный философ Эммануил Кант сказал, «Меня поражают 2 вещи на земле – звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас». Помимо того, что Бог прославляется в своем творении, видимом мире, вы знаете, некоторые прекрасные вещи на земле, некоторые прекрасные места на земле, природа, животные, растительный мир, порой нас действительно удивляют. И я так, знаете, порой как-то кое-что вижу и благодарю Бога, и Дух Святой говорит, это дело моих рук, то ли еще увидишь. Но есть еще нечто невидимое, то, что сегодня совершает Бог в нашей жизни, в нашей судьбе, и это внутренняя перемена нас с вами. Это наше рождение свыше. Это есть великое таинство, явление Божьей славы. Вы все рождены свыше. Вы знаете, что это такое? Вы дети Божьи. Аминь. Слава Христу. Но мы в нашем рождении, о последующем росте, переживаем некоторые этапы. Правда? Мы не сразу становимся взрослыми, не сразу становимся совершенными, практичными, правда? А рождаемся кем? Младенцами. Это первый этап, дорогие мои. Я почему сегодня хочу с вами говорить об этом и как бы проводим параллели из нашей жизни во плоти, чтобы мы сегодня рассмотрели нашего внутреннего духовного человека и попробовали определиться, а на каком же мы сегодня с вами этапе. И поверьте, что возраст наш физический здесь совершенно ни при чем. Можно быть младенцем и в 70 лет. И можно быть мужем Божьим в значительно более раннем возрасте. Вот посмотрите, 3 глава 1 послания Коринфской церкви. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. «Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы еще были не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы ли, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Давайте обратим некоторое внимание на характеристики младенца. Каков он на самом деле? О ком думает младенец? Прежде чем о маме, он думает о себе. Ну, что-то находите, да? О ком вы сегодня думаете? Способен ли он о ком-то заботиться? Нет, не способен, послушайте. Младенец очень ревнив. Если это его мама, попробуйте что-нибудь там как-нибудь. Он претендует на это, на свое право, на свое владение, да? Он хочет, чтобы ему служили. Младенец не способен служить другим, дорогие мои. Примеряйте, как вы сегодня в этом плане, да? Младенец не способен, как мы читаем с вами, питаться твердой пищей. Мы о духовных вещах говорим, мы о духовной пище говорим. Она бывает достаточно твердой. Вы знаете, в Писании есть очень узловатые места, которые требуют размышления, рассуждения, общения с Божьим Духом, чтобы Бог открыл какие-то важные истины сокрытые. А есть молочко, вы знаете, такая проповедь, которая звучит: «Бог милостивый, Он только благословляет, Он дает, в нем процветание, в нем успех, аллилуйя». Вы слышали такое, да? Это для младенцев. Понимаете, это молоко. Они не способны на большее. Они не способны принимать проповедь о цене служения. Они не способны воспринимать проповедь о страданиях за Христа. Они не способны еще какие-то вещи делать. Послушайте, среди младенцев распространены такие вещи, как мы с вами читаем, как споры, разногласия, разделения, которые идут из разногласий. Послушайте, если Христос разделился, если Дух Святой разделился, мы могли бы допустить, что... Но Он остается единым. В чем же проблема? Если мы имеем сегодня разделение в церквях, а это последнее время стало таким актуальным, вы знаете, вроде небольшая церковь, она еще колется, какие-то группки, оттуда отходит кто-то что-то, не плотские ли вы? По-человечески поступаете, по-человечески мыслите. И даже случается так, что учителями младенцев становятся младенцы, дорогие мои. Да, апостол Павел тоже об этом пишет. Это, по-моему, во 2 главе, 20 стихом в Римлянам так написано: «И ты, учитель младенцев, да, невеж там, пытаешься что-то и учить чему-то, сам остаешься таким же, я своими словами. Проповедуй, не крадь, сам крадешь». Ну, поступаешь подобным образом. Чему может научить такой младенец? Это очень тоже важный момент, послушайте. Это все из жизни плотских людей, младенцев во Христе. И, конечно, Христос таких не принимает. Или нет? Когда наши дети, маленькие младенцы, вам надоедают, они кричат по ночам, они постоянно что-то требуют, им надо менять пеленки. Теперь, слава Богу, памперсы появились, немножко легче моим внукам расти, но они все равно кричат. Они постоянно, мы что делаем? Мы открываем дверь и выбрасываем их куда-то, нет? Мы их успокаиваем, мы им даем то, чего они хотят. Им конфеты очень вредно, но они все равно их требуют, и мы соглашаемся и даем, правда? Поверьте, что Бог поступает так же. Когда мы рождаемся во Христе, у нас есть особая привилегия. Я тоже об этом часто говорю новообращенным людям. Бог по-особенному милостив. Такие мелкие бытовые проблемы Бог решает. Маленькие какие-то нужды и проблемы только появились, только Ему скажи. Он тут же придет и исполнит. Когда ты возрастешь, такого не будет. Я говорю, пользуйся, это твое время. Я помню, я был младенцем, правда, очень короткое время, и действительно исполнялись самые фантастические желания. Бог это делал. Так мы делаем сегодня с нашими младенцами, с нашими детьми и с нашими внуками. И вы знаете, было время, когда Христос был на земле, в Евангелии Луки, 18 главе написано, что к Нему приносили младенцев, и Он этому не препятствовал. Поверьте, что мы, даже младенцы, родившиеся во Христе, очень дороги Богу. Но нельзя оставаться младенцем всю жизнь, дорогие мои. Если младенец не растет, это что, это ж нас как-то тревожит, правда? Да, моя дочь, она внука моего, самого младшего Захара, возит там к врачу, они его там взвешивают, сколько граммов прибавил, как он там растет, правда? Мы сверяем эти факторы. Духовный младенец, если он родился, он призван возрастать, дорогие мои. Да, мы не оставлены Богом даже в младенческом возрасте, но Бог вкладывает себя в нас, чтобы мы возросли. Павел говорит, я тоже был младенцем. О, мы так приводим его сегодня как мужа Божия. А он пишет в 1 Коринфянам 13 главе, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Мы сталкиваемся с этим в церквях, и приходится опускаться на этот уровень. Знаете, я общаюсь со своими внуками сегодня, мне приходится на этот уровень опуститься. Мы друг друга не поймем, если я им начну такие умные вещи всякие говорить, правда? Так и в церкви. Снисходите на этот уровень, найдите этот контакт, точку общения. Для чего? Для того, чтобы возрасти. Для того, чтобы помочь этому человеку что-то понять, в чем-то укрепиться, вложите в его разум какую-то истину. Это наш с вами труд, те, которые немножко уже подросли. Да? Пусть нас Бог благословит. Так вот, Павел пишет, когда я был младенцем, я так делал. А когда я стал мужем, тогда что сделал? Я оставил младенческое. Дорогие мои, мы призваны возрастать. Мы призваны сегодня углубляться в познании Господа. Стремительно уходит время, у нас еще есть там категории, да? Давайте мы поговорим о следующем этапе. Следующий этап – это дети. Младенцы и дети – это не совсем одно и то же. Знаете, когда мы говорим, чей это ребенок, то, как правило, когда это уже дитя, уже когда это такой возраст, в нем что-то отображается от родителей. На папу похож, на маму похож. Когда мы это говорим о младенцах, это не всегда правда. Знаете, так вот, говорят, на папу, на маму, он ни на кого не похож, он сам на себя. Мою старшую дочь когда-то мне из роддома вынесла медсестра, вручает, поздравляет меня. И так ветерок подул, это покрывальце так откинулось, я смотрю, не то. Я и назад, мне не ту девочку дали. Ваш, она так испугалась, я немножко так пошутил. Правда, лицо смуглое такое, черная прядь такая, ну, как бы в родстве нет такого, все у нас вроде более светлые такие. Говорю, перепутали, точно перепутали? Нет, у нас все под контролем, это ваше. Выросла, вижу, что моя. Вот, понимаете, да? Но когда уже они подрастают, мы уже видим, что-то в них отображается. Так и в духовных детях. В них уже в большей степени отображается Христос. Но они еще по-прежнему далеки от совершенства. Если ваши дети всегда говорят правду, я буду крайне удивлен. Они способны обманывать. И мои дети, и мои внуки. Это ты сделал. Это не я. Кто угодно, только не он. Правда? Как у тебя там в школе, где-то что? Они способны на это. Если христианин творит какую-то неправду, а всякая неправда есть грех, дорогие мои, тот он еще в детском возрасте, если он допускает это в своей жизни. Если мы говорим о детях, вы знаете, нельзя, наверное, сбросить со счетов, что они бывают часто очень жестоки, эгоистичны. Они тоже очень требуют своего. Я недавно посмотрел в новостях там клип. Одну девочку в общежитии, три ее подруги избили там до полусмерти со страшной жестокостью. И это, если бы там она не сбежала, не знаю, вообще могло бы закончиться трагически. Это происходит. Это делают дети, подростки. Вот такого возраста. Это тоже качество, которое присуще иногда и христианам. Послушайте, да? У нас порой недостает сострадательности, любви и подобных вещей. Это детский возраст. И когда Христос говорит о том, чтобы мы были с вами как дети, это не значит, чтобы мы были такими. Правда? Это не значит, чтобы мы были болтливыми, повторяли что-то за кем-то, не рассуждая о смысле сказанного. Знаете, мои внуки приходят из детсада, там, со школы, и такое порой скажут, где ты это слышал, за кем ты это повторяешь. Правда? Дети так делают, это они так и делают в церкви. Они живут эмоциями, они способны к тому, чтобы обижаться. Дети, да, они действительно такие. Они принимают похвалу из любых уст. Правда? Дети, да, вот там конфетку пообещают или еще что-то, и он уже готов на все. Они стремятся к тому, что нравится. И вот Христос, когда говорит о том, что будьте как дети, Он совсем не это имеет в виду. Он поставил дитя перед апостолами и сказал, если вы не умолитесь и не станете как дети, вы не можете быть моими учениками. Это условие нашей зависимости. Вот наши дети со всеми недостатками, со всеми какими-то качествами все равно остаются нашими детьми. Правда? И даже когда что-то мы слышим в их адрес от воспитателей, учителей или что-то, или от соседей, мы все равно их пытаемся защитить. Это он не такой, он вообще по сути очень хороший. Это так что-то получилось там. Это, правда, мы стараемся как-то встать на их защиту. Христос, когда говорит о детях, Он говорит о зависимости. Как ребенок, дитя, он зависим от своих родителей, он не свободен в своих поступках, он не свободен в своем обеспечении. Так и мы сегодня, будучи детьми Божьими, полностью призваны, зависимы быть от своего Небесного Отца, как в духовной, так и материальной сфере. Ребенок не способен, детенок, он не способен к самостоятельной жизни. И Бог нас сегодня к этому не призывает. Он говорит, я буду с тобой. Я буду руководить тебя советом твоим, моя рука будет над тобою. Он хочет целиком взять нашу жизнь, свой удел, чтобы мы с вами были счастливы, чтобы мы возрастали в познании и в славе нашего Господа Иисуса Христа. Он желает предохранить нас от ошибок, от падений. Вот это Он имеет в виду, когда говорит, чтобы мы были такими, как дети, дорогие мои. Детей тоже приносили, это и евангелист Марк говорит, приносили младенцев и приносили детей, и Христос их принимал. 1 Иоанна 2:12 апостол пишет, что «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его, ради имени Иисуса Христа». Дети способны согрешать, дорогие мои. Духовные дети способны делать ошибки. Они способны падать, но Бог, который понимает, что мы еще далеки от совершенства, также способен нас прощать, миловать, исцелять, восстанавливать, укреплять. Имейте на это надежду. Юра сегодня немножко говорил об этом. И в этом детском возрасте, если вы еще переживаете, у вас есть эти качества, старайтесь тоже от них избавиться, возрастайте в познании Господа, дорогие мои, чтобы стремиться к следующей ступени вашего духовного роста. А следующая ступень – это юношеская ступень. За детством приходит юность. Сегодня мы живем более стремительное время, наши юноши более молодыми. Знаете, в Израиле юноша – человек, который уже старше 20 лет. Считался еще человеком юным, еще таким, знаете, не совсем тоже как бы вошедшим в возраст. Но у юноши есть очень интересные качества. Они сильны. Они стремительны. Они более, знаете, то, что у меня было раньше, когда я был юным, сегодня почему-то куда-то ушло. Я раньше свободно мог пробежать 5 километров, а сегодня, если я и бегаю, то только во сне. Мы с Юрой тут по городу немножко, вчера тут, он так длинными ногами раз-два, я за ним раз-раз, и все уже, и задышался сегодня. На 5-й этаж, думаю, вот, а когда-то жил на 4-м, практически то же самое, взлетал вверх и вниз. Мы стареем, мы теряем эти силы, а у юношей оно есть. И апостол Иоанн тоже пишет слово к юношам и говорит, юноши, пишу вам слово, потому что вы сильны, и вы победили лукавого. Помните? Я иногда задумываюсь над этим и думаю, Господи, как они могли победить? Они еще не имеют духовного такого опыта, они имеют какого-то духовного возраста и познания. Нет, но они имеют другое. Юноши имеют смелость, силу, стремление в будущем, они строят о них планы. Поверьте, не все юноши таковы. И не ко всем юношам это слово относится. Это слово относится к тем, кто знает и любит Господа. Они способны быть сегодня авангардом церкви. Они сегодня способны одерживать победу для славы Божьей во всем народе Господнем. Могу приводить множество примеров, дорогие мои, библейских примеров. Я могу рассказать вам историю из жизни израильского народа, как над ними царствовал Саул и вечные их враги филистимляне. Они подошли очень близко с превосходящим войском. И Саул расположился станом возле них. И стан был очень невелик. С ним было только 600 воинов против огромного филистимского войска. И ночью поднялся его сын Иоанафан со своим оруженосцем и стали подниматься вверх в долину, как между двумя такими выступающими скалами. Помните эту историю, я напоминаю, да? И помните одну скалу, которая была справа, называли Боцец, а которая слева называлась Сине. Одна скала переводится как белая, чистая, а вторая скала означает скала, утес, так точно переводится, непоколебимый утес. И в этом есть великий символ, дорогие мои, потому что Иоанафан поднимался по этой горной тропинке вокруг, и между этих скал, которые символизируют с одной стороны Христа, а с другой стороны праведность во Христе. Слышите? И Бог ему содействовал в этом. Поднявшись наверх, вы помните, он вступил в сражение один. Оруженосец даже не участвовал в этом сражении. И на небольшом участке земли, на этом горном плато, он убил 20 филистимских опытных воинов. Этот юноша был непобедим. Оруженосец только шел за ним и добивал этих упавших воинов. Зачем последовала большая победа израильского народа? Через Иоанафана, через этого юношу, который любил Бога, Бог дал победу всему Божьему народу. Я могу вспомнить историю юноши, которого звали Давид. Он оказался в израильском стане совершенно случайно и стал свидетелем того, что Израиль поносит самыми нехорошими словами. И кто это делает? Это делает великан Голиаф, человек, который был ростом более 3 метров, имеющий опыт войны, одетый в кольчугу, вооруженный. Он выходил вперед и говорил: если кто-то из вас сразится со мною, и никто не мог, все боялись, все страшились. Примеряйте на себя, вы вступили в сражение. Я на себя это часто прикидывал, думаю, наверное, не хватило бы духу. Послушайте, а Давид без всякого страха берет посох, это опора, это Христос. Берет пастушескую сумку, слышите, он пастух, он Божий пастырь. И 5 гладких камней из ручья текущего, из живой воды Святого Духа. Это 5 христовых ран, это основание нашей с вами победы. И выходит навстречу, и исповедует Божью силу, и одерживает великую победу. Это было потрясение, представьте, для всех. Не думайте, что в стане Израиля не было смелых и опытных воинов, но победу одержал юноша. Юноши, вы сильны, вы победили лукавого. Юноши церкви, христианский выбор, вы сильны, победа за вами, рост церкви, спасение людей. Я сегодня говорю со служителями, ну как-то так стремительно уходит время, мы какое-то старшее поколение, как-то уже кто-то потихоньку уходит, Александр Дмитриевич уже переселился, кто-то там еще мне передают, переселился, братья недавно меня посетили, еще рассказали о некоторых, достаточно еще даже молодых братьев моего возраста, тоже ушли в вечность. И я как бы так уже тоже прихрамываю, тоже так немножко подумываю, да. И я понимаю, что мы сегодня уже уходящее поколение не способны. Мы что-то сделали в то время, которое дал нам Бог служить. Это было наше время. Сегодня немножко и время поменялось, коммуникации поменялись. Сегодня требуются более молодые, опытные служители. Мы с Юрой вчера были в церкви Вифания на семинаре христиан-юристов. Одна молодежь. Молодые ребята, молодые девочки, получившие юридическое образование, которые свободно владеют несколькими языками, владеют компьютером. Я по сей день не научился им обращаться, знаете, там 3 кнопки знаю, то одним пальцем каждую буковку ищу по полчаса, чтобы отправить сообщение. И уже понял, что, наверное, это не мое, потому что если что-то надо, я зову внука, который ходит 4-й класс, он быстро разбирается с моим телефоном, с компьютером, для него это даже с закрытыми глазами. Это новое поколение, это новые люди 21-го столетия. Понимаете меня, да? Сегодня молодые, вот на вас сегодня опора и надежда нашего Господа, что вы станете оружием в Его руках. Но еще раз хочу подчеркнуть, не своей силой, не своими способностями и талантами, а силой нашего Господа Иисуса Христа. Если вы пребудете в Нем, победа вам будет обеспечена. Слава и благодарение Богу. Вы уже захотели быть юношами? Хвала Христу. Но у нас еще есть одна категория. У нас позволяет немножко время, да? Это категория отцов. И им Иоанн тоже пишет слово в своем послании и говорит: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали безначального». О, это самая высокая степень роста. Уже выше не вырастешь. Познали безначального. Вот это первое качество отца. Сегодня, знаете, многие называются отцами, духовными отцами. В православии там вообще одни батюшки везде. Я как бы спорить не буду, может, для кого-то они являются батюшками, но мне нравится отношение их паствы к своему батюшке. Может, нам тоже что-то надо в этом плане придумать, Гена? То у нас пастор, это так, знаете, можно потоптать его, можно обсудить, о нем что-то можно рассказать. А когда батюшка, то там по-другому. Они его с под забора подбирают, на телегу ложат, везут домой, говорят: наш батюшка, со всем уважением, понимаете, и несут ему что-то там, и как-то где-то заботятся о нем. Это неплохо, дорогие мои, это неплохо, поверьте, это неплохо. Я недавно имел встречу с Сашей Утяковым, это наш епископ в России по Сибирскому округу. У него очень большой округ, там, знаете, от Урала до Дальнего Востока, как он там успевает все это объездить, объехать, облететь, и мне это все это сложно понять. А вот. И он как-то был в одной из церквей, где пастор отдал себя практически на служение, вложил все свои средства в строительство церкви. В этой церкви дневал и ночевал, ну, и у него был юбилей. И кто-то из церкви сказал: ну давайте мы нашему пастору сделаем какой-то подарок. И Саша как раз приехал на это служение. И они там что-то слепили, какую-то там картинку, какой-то макетик, что-то такое ему подарили. И Саша вышел за кафедру и сказал: вам не стыдно? Если вы хотите его благословить, человека, который служит вам многие годы, да купите ему какую-нибудь путевку на Багамы, отправьте ее куда-нибудь отдохнуть, сделайте, чтобы это было действительно... Знаете, чтобы что-то почувствовал, и что-то действительно вы почтили своего служителя, а не это просто так формально. Ну, я совсем не к тому, чтобы вы тоже отправили Геннадия Михайловича куда-нибудь отдохнуть, хотя, наверное, не мешало бы. Вот, я думаю, он был бы не против, да? Я к тому, что отношение наше к отцам тоже должно быть правильным, дорогие мои. Это залог нашего с вами дальнейшего успеха и роста. Я эту истину понял давно. И говорю о том, что люди, которые как бы начальствовали надо мною, может быть, кому-то я был в услужении, в практике своей жизни, ну, находясь в более такой приниженной позиции. Они тоже не всегда были правы. Я не всегда с ними был согласен. Но я очень уважал их статус. Я понимал, это человек, которого поставил Бог. Если он что-то не понимает, если что-то у него не складывается, где-то Бог его поправит. Это не мой вопрос. Его осуждать, его поправлять или как-то еще влиять на эту ситуацию, и уж тем более как-то негативные вещи, как-то, знаете, подкопать что-нибудь, еще как-нибудь. К сожалению, такая политика иногда, ну, проявляется. Что говорим мы сегодня об отцах? Они познали безначального. Филиппийцам 4 главе 7 стихом написано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Отцы знают, где источник мира. Если у вас сегодня постоянная тревога, если у вас сегодня, знаете, такое состояние всегда, ну, такое, знаете, ну, на подъеме, такое раздражительность, какая-то гнев какой-то, но вы еще не в категории отцов. Отцы всегда спокойны. В таком случае должны быть. Они познали источник мира. Источник мира во Христе. И что подмечает апостол, это превыше всякого ума. Казалось бы, как ты можешь не волноваться? Тревога, опасность. Павел, корабль сейчас утонет. Вся команда в панике. А он ломает хлеб, говорит: ребята, давайте перекусим, все будет в порядке. Мне Бог сказал, что мы спасемся. И спасся. И вместе с ним еще 276 человек, потому что был человек, который имел сердце отца, который слышал Бога и умел сохранить себя в спокойствии, в любых обстоятельствах, дорогие мои. Он знал, где источник Божьего мира. Если мы читаем Филиппийцам 4:11, там Павел пишет: «Научился жить в скудости, в изобилии, терпеть нужду, насыщаться и голодать». Помните? Это категория отцов. То есть это те люди, которые научились чему-то в нашей жизни. Знаете, у нас если что-то там в холодильнике немножко послабело, да, и мы уже в тревоге, да. У меня сейчас в Гомеле большая часть братьев работы не имеют в нашей церкви. Ее просто нет в городе. Закрываются предприятия, ну и люди в тревоге, люди в проблемах. Это объяснимо, это объяснимо. Но если ты достиг категории отца, послушайте, тебе нет нужды волноваться. Ты приобрел, это приобретение, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это достигается духовным возрастом, состояние отца, слушайте, научился жить в скудости и в изобилии. Вы знаете, порой в скудости научиться жить легче, поверьте. И это, как бы, знаете, соответствует, стимулирует нас с вами в нашем духовном росте, в наших духовных отношениях. Изобилие противоположно. Хотя мы стремимся к изобилию. Мы стремимся к достатку, к богатству и так далее. Но, поверьте, для духовного человека это совершенно не полезно. Вот отец, он имеет это качество. Третье, на что обращаю внимание. Отец знает, что в жизни призванного Богом человека все содействует ко благу. Отец знает, что его жизнь в руке всемогущего. И если приходят в нашу жизнь благословенные минуты радости, веселья, подъема, это ко благу. Приходит время долины плача, это ко благу. Мы открываем в ней источники. И за это благодарение Богу. Вы знаете, это дает нам возможность сегодня стабилизироваться, успокоиться, не волноваться, не тревожиться, как этот мир сегодня, народы метутся, они замышляют тщетное, говорит Писание, там сегодня Европа переполняется беженцами, там какие-то, там вообще печальные события, по всей видимости, назревают, да? Мы все равно спокойны, потому что над нами Господь, владыка всего сущего. Христос сказал, дана мне всякая власть на небе и где и на земле. Здесь Его власть, Его обеспечение, Его забота. А коль мы в Его руке, то доверьтесь Ему всецело. Не надо беспокоиться, не надо тревожиться. Отец умеет это делать, ибо Он научен Господом, Он познал безначального. Какое еще качество Отца давайте отметим? Способность к рождению, правда? Способность к рождению. Ведь отец способен воспроизводить потомство. И это не что иное, как Божья программа, которая работает в нем. Аминь. Да. Мне Бог эту способность дал. И когда мы поженились, я рассчитал так. У нас будет двое детей. Они родились. А потом мы покаялись в церкви. А у нас такое тогда негласное было такое учение, что деток надо рождать сколько получится, желательно каждый год по одному, а если еще по двое, так вообще хорошо. Вот. Ну и как бы так получилось, что мы успели шестерых. Вот. Потом было служение, потом у меня был разговор с Богом достаточно серьезный, и мы с ним прояснили этот вопрос. Вот. Ну, шесть детей у меня родилось. И меня когда спрашивали, сколько у тебя детей, я говорю, шесть. Говорю, двое моих, а четверо от Бога. Ну, так немножко шучу. Да. Ну, в общем, это хорошая способность, которую в нас сложил Господь к воспроизводству. Это Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, послушайте. Это Он в нас, и это правильно. И плохо, если мы сегодня не учим рождать наши молодые семьи, наших молодых братьев и сестер. Мы тоже живем в это лукавое время эгоизма, и когда люди не хотят заботиться о ком-то, жить для себя и для своих удовольствий, это ненормально, дорогие мои. Я против, конечно, того учения, которое когда-то было так тайно распространено. Вы знаете, но есть какие-то показания по жизни, есть какие-то возможности, способности, желания сердца, потому что детки должны всегда рождаться желанными, но мы должны стремиться к тому, чтобы у нас было о ком заботиться и вырастить кого-то для Христа и для Божьего Царства, чтобы однажды, представ пред Христом, сказать, вот я и дети, которых ты мне дал. Не будьте сухими деревьями, вы же не евнухи. Да, о них так написано в Священном Писании. Но поверьте, что евнухи это были не только рабы. Это даже были люди, которые принадлежали к знатным слоям населения, но они подвергали себя операции ради верности своему господину, потому что они его очень любили. И здесь есть великий прообраз тех, кто оскоплен ради Христа, к таким принадлежал Павел. Говорит, разве я не имею власти иметь жену, детей, любимую тещу? От всего отказался ради Христа. Это был его выбор. Это есть одна из категорий людей, которые получают такое призвание от Господа. Мы не будем сегодня об этом говорить. Оно в общем и целом, это наша с вами задача и задача отцов – рождать духовных детей в церкви. Поверьте, не только по плоти духовных детей в церкви. Галатам пишет когда-то апостол Павел такие слова: «Я снова в муках за вас, в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос». Это Отец, дорогие мои, это Отец, который желает рождения духовных детей, который стремится к тому, чтобы было духовное потомство, чтобы было передать тому, что, тому, чего тебя научил Господь. Это Он для нас оставил эти строки, для нас, для детей, которых Он родил во Христе. И говорит, я передаю то, что сам принял от Господа Иисуса Христа. Это надо передать, это надо кого-то научить, это надо кого-то вовлечь в служение. И это есть категория отцов, которые призваны иметь этот статус уважения, этот статус, знаете, когда мы относимся к ним как к Божьим помазанникам, имеющим Божью премудрость и Божью силу и способными рождать потомство. И когда мы рождаем потомство, дорогие мои, в семье, ведь мы несем за них ответственность. Меня, в общем-то, всегда это немножко как-то тревожит, когда родители отказываются от своих детей, когда мужья бросают своих жен, говорят, любовь кончилась, бросил ее с двумя детьми, женился на другой с тремя детьми. Это сегодня такое современно в нашем обществе, правда? Так не должно быть, дорогие мои. Я понимаю, отношения между супругами иногда переживают какие-то кризисные моменты, но есть то, что должно их связывать, это дети, за которых мы ответственны перед Богом. В моей жизни так случилось когда-то. Мой родной отец оставил нас, меня воспитал совершенно другой отец, фамилию которого я и ношу, усыновив меня. Ну, я не остался без заботы, Он меня вырастил, он жив по сей день, я по возможности посещаю его и считаю его своим отцом. А с тем своим встречался один раз в жизни. Оставил адрес, написал письмо, он приехал. Говорить было не о чем. Абсолютно. У нас не было совместно прожитой жизни. Он ничего не знал практически обо мне, а я о нем. Так, дежурные разговоры, дежурные фразы, побыл, уехал. Правда, немножко оставил каких-то денег моим внукам, да, немножко удивился тому, что я верующий, что я служитель церкви. Они себя причисляют католикам, все семейство, ну, как бы такие католики безбожные, будем говорить, да. Вот. Так случилось, и больше мы не встречались, я по сегодняшний день не знаю, жив ли он, он где-то здесь жил, в Минске последние годы. Вот так случается, дорогие мои, но настоящие отцы, они имеют заботу о своем потомстве. И мы призваны сегодня заботиться о наших детях, дорогие мои, которые нам даны Богом на короткое время. Мы, правда, порой эгоистично присваиваем их себе и говорим, это мои дети, они не ваши. Бог вам их дал возможность родить, воспитать, одевать, кормить, заботиться, а главное, дал право и возможность научить их любить Христа, для того, чтобы их отправить в самостоятельную жизнь. Это Его дети. Мы в этом плане только с вами участники этого процесса. Равно и в духовном рождении. Послушайте, ни один духовный отец, он не рождает сам детей в этом плане. Потому что мы рождаемся не от отцов. Мы рождаемся от Божьего Духа. Но отец является непосредственным участником этого процесса рождения, потому что Бог использует отцов для произведения духовного потомства. Слава и благодарение Господу нашему. И вот здесь, когда мы с вами являемся отцами и рождаем потомство, на нас с вами налагается ответственность. И эту ответственность несли на себе многие мужи Божьи. Это был Моисей. Кроме своих двух сыновей, он еще имел ответственность за весь народ, хотя однажды задал Богу вопрос, говорит, что я их всех родил, что я должен за всех отвечать. Когда они начинали грешить, и Бог укорял, потом в конце концов, знаете, Бог сказал, Моисей, мне тоже это все надоело, отойди в сторонку, сейчас я их во мгновение ока всех уберу, а от тебя произведу новый народ. Он сказал, отлично, мы давно к этому шли. Правда? Нет, он был духовным отцом. Он упал перед Богом. Он стал стеной. Он стал на защиту за этот народ, дорогие мои. Здесь он прообраз Иисуса Христа. Мы помним с вами Иакова, у которого были сыновья, помните, 12 сыновей. Один из них был особенно любим. Это был самый честный, это был самый праведный из его сыновей Иосиф. Иаков сказал, Иосиф – это мой сын, а это не знаю чьи, правда? Жестокие, злые, обманщики. Так как они поступили со своим братом, я читаю строки в Священном Писании, они по сей день ранят мое сердце. Я просто не могу себе допустить, чтобы так можно было поступить. Они это сделали. Но Иаков никого не выгнал, никого не проклял. Он оставался отцом для них всех. Он заботился о спасении своего потомства. Он отправлял их в Египет. Помните, Бог там сделал свое дело, потому что это было Божье провидение, чтобы спасти Израиля еще в этих 75 душах. Но мы видим с вами качества, которые были в его жизни. И когда он умирал и благословлял своих потомков. Помните это благословение в 49 главе книги Бытия. Я уже сегодня не буду к этому обращаться, экономя время. Мы можем с вами вспомнить Давида. Не все в его жизни было ровно и гладко, правда? Но он был настоящим отцом. Он плакал о своем незаконно рожденном сыне. Помните эту историю, правда? Молился Богу, был в посте, простерся пред Богом и день, и ночь. И когда сказали, что дитя умерло, а Бог не мог поступить иначе, этот ребенок был взят на небо. Он встал, укрепился, вышел к народу и сказал, зачем ты так поступаешь? Обычно все делают наоборот. Он говорит, а какой смысл теперь в этом? Когда я... Дитя было живо, я надеялся, может быть, Бог помилует, может быть, Бог отменит свой приговор, может быть, оно еще будет живо. Понимаете? Он плакал до последнего, имея надежду в своем сердце. Когда уже сказал, оно умерло, теперь какой смысл? Оно уже ко мне не придет, я пойду к нему. Этот новорожденный младенец был так дорог его сердцу. Хотя, знаем с вами, зачат был не совсем как бы в хорошем положении, да? У него был еще один сын, который погиб от руки своего брата, и он плакал о нем. У него был еще один сын, который поднял восстание против своего отца, обесчестил его имя, расколол Израиля, вышел напротив своего отца войной. Что с ним было делать? А он говорит, знаете, когда будете воевать, постарайтесь, чтобы мой отрок Авессалома остался живым. Это сердце отца. И когда Иав умертвил его, помните, он там запутался в дубраве своей пышной шевелюрой. И с той поры братья обычно все коротко постригаются, чтобы не было опасности в жизни, да? Что он сделал? Он плакал, что даже народ был огорчен. Иав вошел к нему и сказал, что ты делаешь, говорит. Люди воевали за тебя, за твое... А он плакал о нем. Авессалом, Авессалом, сын мой. Это сердце отца. Даже когда приходит трагедия, даже когда приходит беда, сердце отца, тот был участником рождения этого христианина в церкви, в Божьей семье, оно не может быть спокойным и равнодушным. Мы не можем быть сегодня спокойными за тех, с кем мы сегодня трудимся, за кого мы несем ответственность перед Богом. Мне один служитель говорит, Сергей, чего ты так переживаешь? Я там очень сильно расстроился после одного исповедания. Он говорит, я исповедание принимаю легко. Был такой в Минске у вас пастор, уехал в Америку. Да, я, говорит, это даже так послушал, говорит, и забыл. А я говорю, хорошо тебе, если у тебя такое сердце, а я не могу. А у меня вот оно здесь, оно откладывает отпечаток. Оно меня не касается, но я переживаю за этого человека и как-то по-другому не умею. Может, поэтому пастора так быстро изнашиваются? Может, так они, знаете, имея такое служение, много в себе несут и много о чем думают и размышляют? Но это сердце отца. Хорошо, мои дорогие, я думаю, что-то сегодня отложилось в вашем сердце, в вашем разуме. Я думаю, что вы сегодня примерили, что-то нашли в себе от младенца. Я точно знаю, это даже у меня есть. Я думаю, что-то вы нашли в себе от детей, правда? Ну, возможно, что-то нашли от юношей. А может быть, кто-то что-то в себе и усматривает уже из категории отцовства. Может быть, вы сегодня уже возросли в познании нашего Господа для того, чтобы была явлена Его слава в преображении человеческих сердец, человеческих душ, которым предстоит скорая встреча с Христом и скорая перемена нашей жизни в вечности. Знаете, апостол Павел говорит оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Иаков говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, правда? Этот рост наш к совершенству крайне необходим, дорогие мои. Ибо, может быть, кто-то подумал, хорошо быть младенцем, делай, что хочешь, Бог все прощает, мало того, защищает, помогает. Нет. У нашей духовной жизни, у нашего духовного роста есть стимул, дорогие мои. Почему мы призваны к этому совершенству стремиться? И опять же тот Павел говорит, и мы сегодня, кажется, слышали этот стих, «Стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе». Дорогие мои, есть вышнее, высшее звание в Царстве Христа, в Его спасенной Церкви, и к этому приводит нас совершенство во Христе. Наш полный рост, доколе не отобразится в нас Христос, доколе мы можем не заявить вместе с апостолом, уже не я живу, но живет во мне Христос, когда Он в полноте займет наше сердце, займет наше тело, будет управлять нами, когда мы будем истинными отцами веры, который будет использовать Бог для своей славы на этой земле, высшая степень. Может быть, мы сегодня слабо понимаем что-то такое, но знаете, если уже нам говорить о спасении, мне не хотелось бы быть там, в хвосте, в числе крайних, которые как из огня головня. Вам не хочется, правда? Мне туда, к престолу хочется. Мне хочется быть поближе к Нему. Тот, который возлюбил меня и которого я полюбил ответно. Мне хочется быть близким с Ним в вечности. Есть стимул, дорогие мои. Я не знаю, говорил ли я вам, но всегда везде присутствует какой-то определенный стимул. Спортсмены, они бегут за наградой, за кубком, за медалью. Вот. Кто-то там пытается достигнуть каких-то высот в науке, в политике. Есть стимул, к чему-то стремятся, ставят перед собой какую-то цель. Если эта цель недостижима, люди сходят с дистанции. Я когда-то участвовал в лыжном кроссе, может быть, кто-то из вас не поверит, это было республиканское соревнование молодежи. Это был, по-моему, 75-й год. Я еще тогда лучше бегал, чем сегодня. Ну, знаете, было 10 километров там под Брестом, в пионерском лагере. Мы проводили эти соревнования. А приехали там хорошие спортсмены и лыжники, не такие, как я. Я вначале бодро бежал. Потом уже так бодро шагал. Потом, когда меня уже все стесняли и стесняли, я понял, что уже награды мне, наверное, не дадут. Ни ордена и ни медали. И вместо 10 километров я прошел 5, первый круг, два круга надо было бежать, посмотрел, там дымятся уже котлы с пловом, эти термоса с чаем. Я думаю, а зачем бежать дальше? Стимула-то никакого, абсолютно. И я туда свернул. Какая разница? Главное не победа, главное участие. Мы иногда так утешаем. Я не хочу, чтобы вы так бежали свою дистанцию во Христе, поверьте. Уже сегодня не достает времени. Там написано, имея вокруг себя множество свидетелей. Дорогие мои, за нашей жизнью сегодня внимательно следят небеса. Спасенные Богом души, которые уже переселились в вечность, они являются свидетелями твоей жизни. И все сегодня так волнуются за тебя, знаете. Я не люблю спорт, скажу вам честно. В том плане, смотреть соревнования, матчи по телевизору, абсолютно, я крайне редко это делаю. Спорт – это особый бизнес сегодня, который замешан на обмане, на жестокости. И нам, христианам, как бы с этим не надо иметь ничего общего. Если вы хотите заниматься там единолично, где-то поддержать фигурку, это пожалуйста. Вот нет проблем. Но я смотрю, как волнуются трибуны, когда идет матч по футболу. 22 бегают, а тысячи там кричат, шумят, приходят в экстаз. Ну, Господи, они просто наблюдают. За нами тоже наблюдают сегодня, послушайте. И так заинтересованы в нашей победе. И так заинтересованы в том, чтобы мы возросли в совершенстве. Чтобы мы стали истинными мужами веры. Отцами, рождающими потомство для Христа, для Церкви. Исполнившие свое предназначение на этой земле. И получающие награду в вечности. Пусть нас Бог благословит. Ставший, помолимся. Владыка Господь, святой и вечный, к Тебе благодарность нашего сердца в этой молитве. Ты дал нам этот час общения, Господь мой, и Дух Твой Святой на этом месте. Мы благодарны Тебе, Отец, мы благодарны Тебе. Ты, Господи, родил нас некогда свыше Твоим Духом, по Твоей воле, Господь мой. Это было Твое изъяние, Господь мой, благодати в сердца, Господи. И мы, родившиеся свыше, Господь, желаем возрастать во спасении. Боже, Ты помогай нам, Господь мой и Бог мой. Дай нам победу, Господи, над всякой ленью, над всяким равнодушием. Удали из среды Твоего народа всякую неправду и ложь, Господь, всякий грех и нечистоту, всякую корысть и эгоизм, Господь. Дай нам иметь сегодня открытые сердца, наполненные Твоим благодатным духом. Дай нам иметь сегодня премудрое сердце пред Тобой, Господь, и желание служить Тебе. Господи, я молю Тебя, воспроизводи в нас это чувство, наполняй нас Твоей радостью, миром, Господь, дай нам видеть плоды нашей жизни и нашего служения, и пусть каждый день нашей жизни, Господь, это будет очередной шаг, Господь, к этому пьедесталу победы, Господи, и каждый, достигнув совершенства, Господь мой, войдет в полноту Твоей благодати, чтобы получить этот нетленный венец славы из Твоих святых рук. Благослови Твое наследие, благослови поместную церковь, Господь мой, питай их Словом Твоим, силой Твоей пребывай на этом месте, взращивай Твое наследие во славу Твою. За все Тебя сердечно благодарим, величаем Твое имя и поклоняемся Тебе, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Богу.